Хвостовство. Не хвалитесь своей силою, поезжая на брань, а хвалитесь с поля брани съезжаючи. Заповеди бога Перуна. Хвастовство – это неумеренное, преувеличенное восхваление своих достоинств. Человек хвастливый стремится выставить на показ какие-то свои качества. Таким образом, он привлекает к себе внимание, хочет выглядеть лучше других. Способ поведения. Хвастовство. Позитивное намерение. Получение внимания и одобрения окружающих для того, чтобы чувствовать свою значимость и уникальность. Наверное, каждый в детстве пытался каким-то образом выделиться среди окружающих. Мальчишки демонстрируют перед девочками свою силу и ловкость. Девочки хвастаются новыми туфельками, платьицами. Таким образом, дети учатся самовыражению. С возрастом хвастовство проходит. Но у некоторых людей это качество остается и начинает играть свою пагубную роль. Как одно из проявлений гордыни, хвастовство вызывает у окружающих зависть и другие негативные чувства. Оно постоянно будет привлекать такие ситуации, в которых вас будут стремиться унизить. Ко мне на прием пришла женщина в состоянии глубокой депрессии. Когда мы установили контакт с ее подсознательным разумом, выяснили, что причиной депрессии является ее хвастовство и высокомерие. Хвастовство – это одно из проявлений недоверия к себе, сомнений в своих достоинствах и возможностях. Это признак неуверенности в себе и наличия комплекса неполноценности. Кроме того, хвастун просто смешон. Он постоянно стремится выделиться и требует внимания и одобрения от окружающих. Научитесь доверять себе, своей внутренней силе. Будьте независимы от мнения окружающих, но при этом возьмите на себя ответственность за свой мир. Учитесь скромности, это одна из добродетелей, и при этом принимайте себя таким, какой вы есть. Кому нужно, тот обратит на вас внимание. Говорите о своей уникальности, цените себя, свою уникальность, но не за счет возвышения над другими. Другие люди также по-своему уникальны. Тогда вы получите в своем мире столько внимания, сколько вам нужно.